Ти сошла с ума, шипел кот, едва поспевая за мной, пока я шагала от царского терема обратно к ярмарке. Тебе не одолеть Агриппину. Ты прав, ни одному человеку ее не одолеть, с воодушевлением продолжил кот. Ты прав, но зато ее под силу одолеть мне, первому коту-богатырю Лукоморья, расхрабрился он. Агриппине твоя богатырская сила до фонаря. Охладила его я. Ей все равно, кого на месте испепелить катали, богатыряли. Варфоломей сник. Тогда что же ты задумала? Может, он покосился на узелок в моих руках. Съешь яблоко богатства и попытаемся подкупить стражу? А ты думаешь, не успею я выкинуть огрызок, на нас свалится куча золота? Сомневаюсь, с этими яблочками все очень непросто, и чтобы разбогатеть, самому придется хорошенько попотеть, а у нас нет времени на то, чтобы открывать купеческую лавку и ждать прибыли. Так что засунь-ка ты свое яблоко, тогда, — надрывно мяукнул кот, — что же ты собираешься мрделать, никому не под силу одолеть Агриппину? А вот тут ты ошибаешься. Ни одному человеку, завел свою пластинку кот. Одному, да, сотни вполне по силам. Да ты с ума сошла. Агашу я заприметила в самом начале рядов. Девочка прилипла к прилавку с леденцами на палочке и грызла палец голодными глазами, разглядывая сладости. Нам повезло. Еще немножко, и девочка бы затерялась в толпе, где шансы ее разыскать были бы невелики. Солнце подмигнуло из дорожной пыли, и я подняла с земли копеечную монетку. Не бог весть что, но вполне достаточно, чтобы купить петушка на палочке. Агаша заметила меня только тогда, когда петушок взмыл над прилавком и опустился мне в руки. Торговка спрятала монетку в передник и обернулась к подошедшей семье, бабе с мужиком в окружении пятерых румяных ребятишек. «Это тебе», – я протянула леденец девочке. «Ну да, конечно», – она недоверчиво шмыгнула носом и отвела глаза, делая вид, что ей нет никакого дела до сладости. «Это правда тебе». Поколебавшись, Агаша робко протянула руку, помедлила и цапнула леденец, как будто боясь, что в последний миг я пошучу над ней. Хрум! И сахарный петушок лишился головы, а девочка зажмурилась от удовольствия, смакуя сладость. Затем приоткрыла ресницы, хитро глянула на меня. «Ну и чё надо?» «Вообще-то надо», — смущенно призналась я. «Знаю я эти дела», — хмыкнула Агаша. «Поди, за суженым проследить надобно». «Ты не боись!» – она лукаво подмигнула. «Я маленькая, юркая, меня никто не замечает, я все подмечаю. Все тебе доложу, как на духу, куда ходил, с кем и все такое». «Погоди, погоди!» – остановила ее я. 10 леденцов!» «Ты меня не так поняла. Ладно, 5!» «Да дело не в том, 3! И на меньшее не соглашусь!» «Я тебе дам 30!» – посулила я. «Только сделай все, как надо!» «У тебя их что, 10?» От удивления Агаша раскрыла рот и чуть не выронила петушок. «Кого?» «Женихов Вестима». «Да нет же, жених всего один. Значит, шибко гулящий», – сочувствующе протянула девочка. «Откуда ты вообще такие слова знаешь?» – возмутилась я. «Я все знаю, все подмечаю. И вообще, мудра не по годам», – отрекламировала себя Агаша. «Оно и видно», – проворчала я. «А теперь слушай меня». Дослушав до конца, Агаша удивленно хрюкнула, заглатывая остатки леденца, бросила в пыль деревянную палочку и сказала: «Хорошо, но леденцы вперед!» «Нет уж», — проявила твердость я, — «сначала результат».